Прайм-тайм. 23 октября 2014 года. Каждое воскресенье в 21.00 мы знали, который час благодаря Оле Бечкович и впечатлению. Программа «Впечатление недели». Передачу убрали из эфира телеканала Б-92, а последним гостем стал Владимир Беба Попович, директор Института политических исследований в Белграде. Оля считает, что шоу сняли по приказу премьер-министра Вучича, а Александр Вучич утверждает, что не имеет к этому отношения. Дело из политического перешло в корпоративный жанр. Честно говоря, Олю перед фактом поставил Тео Кириаку, грек, владелец телеканалов Б-92 и ПРВА. Но, как и все в политике молодой капиталистической страны, это тоже обусловлено политикой. А именно, появление Александра Вучича полностью лишило смысла Чедомира Йовановича, Соню Бисерко, Наташу Кандич и, черт возьми, Борку Павичевич. Таким образом, впечатление недели отменили как идею свободы. Оле поставили условия – либо работа на канале «Инфо», либо ничего. Оля решила, что канал «Инфо» не может сравниться с прайм-тайм на Б-92 и отклонила предложение. Она, не задумываясь, отказалась от предложения ТВ «Пинк», посчитав его подвохом. Если бы человек не задавался вопросом, результатом чего стало закрытие передачи, ему оставалось бы лишь сожалеть, что впечатления больше нет. Потому что без впечатления нет важных интерпретаций вещей, которые касаются всех нас. Фактически отстранение Оли Бечкович от так называемого прайм-тайм – это первый шаг к внедрению самых жестких законов местной версии протаренных путей западной демократии. Потому что нигде в мире в прайм-тайм так открыто не обсуждались острые вопросы, ни в одной стране, а я жил в 5 разных странах. То есть не говорили настолько свободно, как в передаче «Впечатления недели». Более того, поднятие в передаче определенных тем было важнейшим шагом, а дальнейшая обработка была делом опыта и мастерства автора и ведущей «Впечатления недели». Если у человека нет личных причин отстаивать прайм-тайм, то за него должна поработать его совесть. Что же тогда случилось? Управлять капитализмом на Западе, а тем более в Восточной Европе, означает не задавать неудобных вопросов публично в прайм-тайм. Особенно в передаче, которая уже обладает мифологической силой воздействия на сербский народ и его историческую любовь к справедливости. Если кто-то между 20:00 и 21:00 вечера повторит, что вопрос поступления инвестиций в Сербию не является экономическим решением кризиса, то проблема становится серьезной. Ведь известно, что при поступлении инвестиций с Запада и Ближнего Востока, как только бизнес заработает, будь то производство туалетной бумаги, железа или молока, вся прибыль уходит за границу. При этом следует знать, что рычаги МВФ требуют фискальной дисциплины и низкой заработной платы для работников, ведь только на таких условиях инвесторы хотят зайти в Сербию и другие малые страны, порабощенные новым капиталом. Появившаяся еще раньше бизнес-элита создает свое богатство, начинается политическая борьба, и никому нет дела до своего народа. А люди, как люди, наивно верят, что рабочие места – ключ к существованию. Большее количество рабочих мест – это действительно начальные условия выживания, но низкая заработная плата – причина оттока образованной молодежи, особенно талантливой, и превращения Сербии в обезлюдевшую страну. Итак, в прайм-тайм вместо Оли Бечкович поселяется суровая логика, а разбираться в спорных моментах можно только в отведенное для сна время. Или в ток-шоу, которое всего лишь продолжение реалити-шоу. Вместо актуализации наболевших вопросов, толпа прилипла к экранам телевизоров, смотрит реалити-шоу, которое успешно унижает целую нацию и отвлекает ее от главного действа – обогащения элиты и внешней политики, мозговой центр которых находится отнюдь не в Сербии. Это лишь кажется. Впечатление недели – было мифическим местом для снятия напряжения и высвобождения энергии, которая затем исчезает, подобно тому, как вода превращается в пар при изменении температуры воздуха. Поднимается вверх и никому не вредит. Когда все наоборот, эта энергия остается внутри нас, сжатая под кожей силой гидравлического пресса. Она быстро расходится кругами, порождая недовольство и нетерпимость. В конце концов, гнев выплескивается на улице. Почти каждая тема, которая распаляла нашу публику и создавала напряжение, в Олиной передаче приводила к катарсису. Воскресными вечерами все дома, в кругу семьи или в кафе, а потом еще всю неделю разглагольствовали о том, кто есть кто, кто прав, а кто нет. В конце концов, тема сходила на нет. Если в эту бухгалтерию включить правду, что Оля – городская знаменитость, неудивительно, что ее гостями часто были герои желтой прессы, представители политической идеи «ты моя шоколадка», но это не означает, что не было и всех остальных. Важно помнить, что она никогда не щадила именно тех, политическую принадлежность которым ей сегодня приписывают. А еще остается вопрос подражания Западу и манипуляций, посредством которых правда искажается и с помощью медиасигналов превращается в химию, которая передается по телеканалам как вещества, чье воздействие не отличается от того, что было привнесено в наши дома бомбардировками кассетными бомбами и приняло оборот, который совершенно не идет нам на пользу.